Они оказались еще интереснее прежних. Саша была довольна. «Бог мой, Лайм, они чудесны!» Саша отчетливо понимала, что эти его картины словно были написаны кровью. Столько в них было вложено души. «У тебя работа идет лучше, когда ты злишься», — заметил Ксавье. «Бывает», — уныло согласился Лайм, что не укрылось от Саши. Она незаметно стиснула его руку, но в данном случае злился я только вначале. Мне стало себя очень жалко. Вот в таком состоянии у меня действительно все выходит лучше всего. Стыдно признаваться, но это так. Сейчас, когда он смотрел на свои картины, вид у него был крайне измученный. Эти 2 месяца без Саши дались ему тяжело. «Со мной то же самое», — поддакнул Ксавье. «А я вот такой работоспособностью похвастаться не могу», — откровенно призналась Саша. Последние 2 месяца она тоже очень страдала. А сейчас, как не хотелось остаться с Лаймом наедине, ей надо было спешить на другую встречу. Но она была довольна уже тем, что увидела его работы, и они оказались выше всех похвал. Он сумел справиться с обидой, дурным настроением. И, может быть, им обоим будет только лучше, если теперь они ограничат свои отношения делами. Их короткий роман и впрямь почти обернулся катастрофой. Спасибо Ксавье, сумел их примирить, сам того не ведая. «У вас обоих вечер свободен?» — спросил Лайм с надеждой, провожая Сашу. Она уже опаздывала. «У меня занят», — быстро ответила она. «У Ксавье тоже оказалось свидание. Неужели очередной скучный прием?» — посочувствовал Саша Лайм. «Нет, ужин с потенциальным заказчиком. Она не обязана ему ничего объяснять, война окончена, но и роман тоже. Если ничего не случится, отныне они друзья». «А завтра?» — настаивал Лайм. Ему хотелось еще повидаться с ней до ее отъезда, а общество Ксавье теперь им было даже на пользу. «Я не занят», — отозвался Ксавье. «Я тоже», — сказала Саша, хотя, по правде говоря, ей бы хотелось провести время с сыном наедине. «С Лаймом все будет по-другому». Тот предложил поужинать вместе в его любимом пабе. Ксавье с готовностью согласился, Саша с некоторой неохотой, но после сегодняшнего объяснения она не хотела обижать Лайма. В конце концов, с Ксавье можно будет позавтракать на следующий день перед рейсом. Они договорились, что завтра Саша заедет за ними на своей машине с шофером, хотя она не была любительницей шумных вечеринок. Она соглашалась ради них обоих. Ну, может быть, чуточку больше ради Лайма. Уходила она с каким-то почти материнским чувством к нему. Всю вторую половину дня Саша провела в делах и едва-едва успела в отель, чтобы привести себя в порядок до появления Филиппа. Она причесывалась, когда позвонил Лайм. «Я рад, что мы сегодня встретились», — произнес он. «Ксавье нам обоим оказал большую услугу, во всяком случае мне. Мне, правда, очень стыдно, что я так распсиховался в Париже». «Все в порядке», — успокоила Саша, держа в одной руке трубку, а в другой — расческу. «Сегодня все произошедшее и для меня предстало в ином свете. Про его детские обиды тогда в Париже она не подумала. Конечно, Лайму нужна была любовь и забота, но Саша не хотела брать на себя роль матери. Ей хватает своих детей. Может быть, ему мать нужна даже больше возлюбленной. Но она рядом с ним чувствовала себя еще старше, чем на самом деле. Может, ведя дела Лайма, она сумеет дать ему больше, чем в качестве любовницы. Многие художники, с кем она имела дело, нуждались в опеке и ждали ее от Саши. Ее работа с ними отчасти заключалась в воспитании. Она не возражала, с Лаймом уж во всяком случае. Может быть, ему это поможет. Ее единственным интересом в этом оставались комиссионные галереи. Ее по-прежнему к нему влекло. И при виде Лайма ее пронзал все тот же электрический разряд, но чувства к нему у нее теперь изменились. Они, эти чувства, словно ушли вглубь, на самое донышко ее души. Она любила его, но уже без той безрассудной страсти, чтобы срывать с него одежду при одном взгляде.